Глава первая. Почувствовав, что тело в порядке и полно сил, как будто я проспала минимум неделю, подскочила к окну, чтобы убедиться. Мне не показалось. Деревья во дворе словно объяты огнем. Ветви покрывают красные, оранжевые и золотистые листья. С моего четвертого этажа хорошо просматривается несколько соседних корпусов. С изумлением я обнаружила, что здание с главным залом и башня с хранилищем абсолютно целые. Из общежития вышли две девушки и зашагали по направлению к столовой. «Как такое возможно? На нас напали драконы, и все умерли, кроме меня». Я снова посмотрела на артефакт в руке. Полупрозрачный, с легким малиновым оттенком, спокойно лежит на ладони. А ведь когда я случайно его активировала, он засветился ярче. В потоках малинового света я смогла рассмотреть, как движутся вокруг шара, опоясывая его, две линии из магических рун. Однако сейчас артефакт не активен. Присмотревшись, нашла несколько пятен своей крови. Именно так я ненароком активировала артефакт. Но что именно произошло? Как такое возможно? Я знаю артефакты, которые способны перемещать в пространстве. Некоторые действуют не только в пределах нашего мира. Правда, путешественники, покинувшие Зарион, по каким-то причинам не возвращаются, а потому эксперименты с перемещениями между мирами запретили еще 120 лет назад. Я в Зарионе, в этом можно не сомневаться. Более того, в пограничной академии стражей, где, собственно, училась на первом курсе. В своей ли комнате? А вот это уже интересно. Пробежав взглядом по оставленным на столе вещам, по картине на стене с красивейшим осенним пейзажем, отметив на полке цветок и янтарную шкатулку с украшениями, убедилась — да, комната моя. Не понимая, что происходит, с гулко стучащим в груди сердцем подошла к столу и выдвинула ящичек. Пролистала первую попавшуюся тетрадь и остановилась на последней заполненной странице — начало второго осеннего месяца. Дальше — пустые листы. Неужели я переместилась во времени? И этот артефакт в моей руке, на вид совершенно простенький, способен на подобную магию? Никогда о таком не слышала. Об экспериментах слышала. Но, кажется, ни один из них не увенчался успехом. Или все-таки... Нам банально не рассказывали о таких серьезных вещах, потому что мы учились лишь на первом курсе. Постойте, если я вернулась к началу осени, причем в свое собственное тело, то, выходит, все, кого убили драконы, живы? Я бросилась к двери. Правда, тут же остановилась. Наверное, бегать по академии в ночной сорочке — не самый удачный вариант. Первым делом отправилась в ванную, чтобы наскоро привести себя в порядок. Заодно убедилась, что не только комната моя, но и тело мое собственное. Отражение в зеркале порадовало знакомыми утонченными чертами, передающимися в древнем и знатном роду Этари, зелеными глазами и темно-рыжими волосами, к слову, тоже семейными. Повезло, что артефакт перемещает только разум без тела, иначе очнулась бы я здесь, израненная и окровавленная. Насчет тела второго месяца осени. Это получается, что я опять ни разу не целовалась? Или все же не считается, потому что помню, каково это? И есть один момент, помимо поцелуев. В случае возвращения к осеннему телу я, выходит, теперь еще и девственница? Ладно, переживу. Ерунда. Все эти мысли пронеслись в моей голове, пока надевала форму академии и причесывалась, аккуратно укладывая волосы, после чего выскочила в коридор и поспешила в столовую. Столовая — самое подходящее место, чтобы встретить друзей и жениха. К тому моменту, когда я собралась, двор наполнили весело галдящие студенты. Я торопливо шагала и переводила взгляд с одного на другого, выхватывая лица, которые запомнились искаженными от боли. На праздник весны я опоздала и пришла в зал, когда стены замка уже содрогались от ударов гигантского дракона. К тому моменту он убил большинство студентов. Я видела одногруппников и преподавателей, изувеченных, залитых кровью. Видела, как с драконом борются принц и принцесса, упорно не желая сдаваться. Эти двое Мой жених и его сестра погибли у меня на глазах. И мне жизненно необходимо, как глоток свежего воздуха, увидеть, что с ними все в порядке. Пусть даже на момент середины осени мы с ними еще не знакомы. «Майла, вот ты где!» Мы нос к носу столкнулись с Афиной. Она как раз возвращалась из столовой и, судя по всему, тоже спешила. Так мы с ней и налетели друг на друга, потому что мчались, ничего не видя перед собой. «Софина!» — воскликнула я, крепко обнимая подругу. Чуть не расплакалась. Я так и не нашла подругу в произошедшем кошмаре, но подозревала, что Софина тоже не выжила. «Ой, ты чего? Майла, я ужасно спешу. Представляешь, забыла в общежитии тетрадь по базовым принципам построения артефактов. Мне нужно срочно в комнату». Подруга вырвалась из моих объятий и помчалась обратно к общежитиям. Я перевела дыхание, пытаясь успокоиться, чтобы прямо посреди двора не разреветься. Академия в порядке, все стены целы, Софина жива, и остальные, они тоже должны быть живы. Я снова ускорила шаг, чтобы через минуту ворваться в столовую. Здесь усилием воли пришлось взять себя в руки. Если я начну метаться с криками «Где принц Клейден?», только ненужное внимание к себе привлеку. Сдадут еще лекарю, от занятий отстранят. Нет уж, первым делом я должна их увидеть. Я успела набрать в тарелке еды и устроиться за свободным столиком, когда двери столовой вновь отворились. И вошли они. Принц и принцесса. Мой жених Клейден и его сестра Мирелла. Они не знают меня, потому что с Клеем мы познакомились на зимнем балу. Но я знаю их. Помню, как оба погибли, защищая Академию и Королевство. Дыхание сбилось, глаза все-таки защипало от слез из-за переизбытка растерянных, спутанных эмоций. Они пересекли столовую, направляясь к накрытым разнообразными блюдами столам. Принц и принцесса, как всегда, выглядели безупречно. Многие взгляды присутствующих в этот момент были прикованы к ним, так что я даже не выделялась, рассматривая их. Изучала любимые утонченные черты, неискаженные в предсмертной агонии. Белые волосы Клейдена убраны в хвост. Серые глаза смеются при взгляде на сестру. Они вдвоем о чем-то весело болтают. Форма огненного факультета, черные брюки и черный камзол с вышитыми красной нитью лацканами, темно-красная рубашка, виднеющаяся из-под камзола, придает его облику строгости. Благодаря этим цветам, резко контрастирующим загорелым лицом, белыми волосами и серыми глазами, форма подчеркивает мышцы и делает накачанную фигуру еще более внушительной. Принцесса Мирелла, наоборот, в серебристой форме факультета воды с синей вышивкой смотрится еще более нежно и хрупко. Но в силе и в таланте этих двоих не возникает никаких сомнений. Впрочем, чтобы справиться с нападением драконов, не хватило даже магии опытных преподавателей. Набрав на поднос еды, венценосная парочка прошла за столик к своим друзьям. Я тоже принялась за еду, лихорадочно размышляя. Выходит, артефакт перенес меня во времени назад. Учитывая, что на дворе самое начало второго осеннего месяца, а нападение состоялось с наступлением весны, у меня в запасе 5 месяцев до повторения кошмара. Похоже, никто не знает, что произошло. Только я, сжимавшая артефакт в своей руке, когда он отматывал время назад. Наверное, нужно кому-то рассказать? Кого-то предупредить? Но кого? И кто мне поверит, учитывая, что я знать не знала о существовании артефакта, способного перемещать во времени? А другие о нем знают? Хоть кто-то в Академии в курсе, какое сокровище завалялось в хранилище? Может, хотя бы преподаватели? Руководство Академии? Сам ректор? Из друзей на данный момент знаю только Софину. Чуть позже мы должны познакомиться с остальными одногруппниками и даже некоторыми первокурсниками из других факультетов. Клейден. Принц учится на втором курсе на факультете огня. Клей заметил меня на зимнем балу, пригласил на танец, и между нами пробежала искра. Мы разговорились, а на следующий день Клей заявился ко мне с цветами и начал ухаживать. Конечно, я влюбилась. Как можно не влюбиться в красавца, талантливого мага, уже сейчас подающего большие надежды, который, к тому же, обходительно ухаживает и умеет очаровывать. А еще у него обворожительная улыбка и проникновенные серые глаза, которые невозможно забыть. Один раз там утонув, уже не избавиться от наваждения. Вскоре мы с Клеем начали встречаться. У нас закрутился роман, настолько бурный, что через несколько месяцев Клей сделал мне предложение, а я его приняла. Условились пожениться летом, после первого курса. Клей познакомил меня со своими друзьями и, конечно же, с любимой сестрой. Принцессой Миреллой, так же, как и я, проучившейся в академии к тому моменту полгода. Но, в отличие от меня, Мирелла училась на факультете воды. Я же слабый маг, у которого не удалось обнаружить предрасположенности ни к одной из стихий, поступила на факультет артефакторики. Из вспомогательных направлений в академии есть еще факультет зельеварения, но вот уж что мне точно не интересно, так это кашеварить сутки напролет. Предпочла чертить, высчитывать и создавать артефакты. По крайней мере, в перспективе. К тому моменту, когда на академию напали, я начала свой первый проект и закончить не успела. Так кому я могу рассказать о нападении драконов, о перемещении во времени, о грозящей нам всем катастрофе, если на данный момент знакома только с Софиной? Вряд ли мне хватит духу пойти к Клею и рассказать, что мы с ним были знакомы в будущем. А как звучит «были знакомы в будущем» уже навевает ореол безумия. Сообразив, что время завтрака подходит к концу, быстро доела творожок, допила чай и поспешила на первую пару. Благодаря лежащему на столе календарю я точно смогла определить сегодняшнюю дату и даже безошибочно собрать сумку с учебниками. Забежала в аудиторию прямо перед самым звонком и устроилась рядом с Софиной. Подруга выглядела немного взмокшей и запыхавшейся. «Едва успела», — прошептала она, потрясая передо мной тетрадью по базовым основам построения артефактов. Вслед за мной в аудиторию вошел преподаватель. Пожилой мужчина со скрипучим голосом, от которого поначалу пробирало до мурашек. Но за пару недель все студенты привыкли. За магистром Дейзисом закрылась дверь, он сходу начал лекцию. «Открываем тетради и записываем. Основа рабочего артефакта — это не магия, а правильные расчеты и чертежи. Вы должны рассчитать, каким образом разместить различные детали, такие как кристаллы, впитывающие в себя магию, металлические механизмы, держатели и прочие элементы таким образом, чтобы они усиливали друг друга, а не гасили. Основная задача — вложить в конструкцию артефакта правильное распределение магии». Все это я уже прекрасно знала, потому как первый семестр училась с интересом и увлечением. Я с радостью погружалась в новые знания, запоминала и читала дополнительную литературу. Это потом, когда познакомилась с Клеем, мозги немного отшибло, и я впала в любовную горячку, забросив учебу. Как результат, промежуточные зачеты в середине второго семестра, буквально перед праздником весны, сдала из рук вон плохо. Но уж начальную программу я точно освоила хорошо. А значит, на тему учебы пока можно расслабиться и подумать, что же теперь делать. Наша академия называется «Академией стражей», потому что располагается на самой границе королевства Касталы. Если быть точнее, то в ее восточной части, граничащей с могущественными опасными драконами. К сожалению, в последнее время отношения между Касталой и Драконьей империей крайне напряженные. Вспыхнет крошечная искра, и начнется жесткая кровопролитная война. Кажется, начало этой самой войны я успела увидеть, прежде чем отправиться во времени назад. Уверена, король не простит нападения на Академию, а самое главное — гибели своих детей. Он ответит не менее жестоким ударом, но сможем ли мы победить? Драконы всегда были сильнее людей за счет своего умения менять облик. Суть нашей Академии не только в подготовке воинов-стражей, тех, кто учится на стихийных факультетах, и их помощников вроде меня, других артефакторов и зельеваров. В нашей академии располагается самое крупное хранилище артефактов, а главное, у нас есть мощнейший защитный артефакт. Таких всего 4 по всему королевству, и каждый расположен на одной из сторон света — на востоке, западе, севере и юге. Сейчас они работают, накрывая защитным куполом всю Касталлу. Как же так вышло, что на нас напали, несмотря на защитные артефакты? Помню, как дракон погнался за мной и принцессой, когда мы бежали к хранилищу. Возможно, к нам пробрался лишь один лазутчик. Да, скорее всего, так и есть. И попасть в Академию он мог только с потоком студентов. На территорию королевства вместе с торговцами. Защитный купол приоткрывают в нескольких местах, чтобы впускать и выпускать торговцев из соседних королевств. А вот в Академию дракон мог попасть только с абитуриентами, замаскировавшись под одного из них. Вероятно, целью дракона был защитный кристалл. Если его уничтожить, магический купол падет, и тогда уже ничего не остановит драконов. Они сожгут и растопчут всех нас. Я же, пытаясь добраться до сторожевого артефакта, пыталась подать сигнал. Как только королевский дворец получит сигнал о нападении, он сможет усилить защитный купол хотя бы временно, сделать его непроницаемым и неснимаемым. Ну а если артефакт уничтожить до того, как защита будет усилена, драконы легко прорвут границы. «Студентка Майла!» — внезапно окликнул магистр Дейзис. Я вздрогнула от неожиданности. «Вы совершенно меня не слушаете и ничего не записываете. Так хорошо знаете тему? Может быть, поведаете нам, из каких материалов делают артефакты и какие из материалов более предпочтительны?» «А вот и поведаю». Я поднялась из-за парты и затараторила. «Чаще всего в артефактах используются кристаллы, которые обладают наилучшей способностью сохранения магии. Это изониты и адониты. К кристаллам добавляются механизмы, сделанные из металлов стериона, армеда и затонита. Нередко аристократы, плохо разбирающиеся в артефактах, предпочитают сделанные из затонита, потому что он похож на золото и дорого, престижно смотрится. Однако наилучшим металлом для создания артефактов считается армед, хотя у двух других тоже есть свои плюсы и минусы. Перечислить?» «Спасибо, Майла. Можете садиться. Продолжаем записывать». Пока магистр рассказывал об особенностях каждого металла, я вернулась к размышлениям. «Нет, к Клею обратиться не могу. К Софине бесполезно. А как насчет преподавателей? Уж они-то заинтересованы в сохранности Академии, как никто другой». «Точно. Пойду сразу к ректору. Сегодня же». «Ты всерьез удивила?» — заметила Софина после пары, когда мы вдвоем направлялись на следующее занятие. Нужная аудитория располагалась в соседнем корпусе, так что мы воспользовались возможностью и немного прогулялись по улице, пока погода хорошая. «Прочитала несколько параграфов наперед? «Да, уж очень заинтересовала тема. Я попыталась сосредоточиться на разговоре, чтобы не обижать подругу. В очередной раз поймала странное чувство. Несколько часов назад я пережила кошмар. Увидела, как гибнут близкие мне люди, и Академия рушится. А теперь все живы-здоровы. И стены в абсолютной целости. На дворе погожий осенний денёк». На истории Касталлы я снова улетела в собственные мысли, пытаясь придумать план действий. Время тянулось неимоверно медленно. Хотелось прямо сейчас сорваться к ректору. Но я уговаривала себя немного подождать. Всего три пары. За это время ничего не случится, а несколько часов ничего не изменят. Дракон уже где-то в Академии, но сам начнет действовать не раньше весны. На последней паре, где нам рассказывали как раз о драконах, я ловила каждое слово преподавательницы. Пусть уже прослушала половину курса, но теперь ценность информации возросла в несколько раз. А вдруг я что-то упустила? Вдруг узнаю что-то новое? «Драконы обладают только огненной магией», — рассказывала магистр Энджия. «В сравнении с людьми, в руках которых сосредоточено все разнообразие существующих стихий, драконам доступен исключительно огонь. Но сильнейшие драконьи маги в разы превосходят магов человеческих. А уж если добавить к магии способность менять облик и покрываться чешуей, и вовсе сложно представить противника сильнее». На этот раз я решила записывать все, что рассказывает преподавательница. Тем более мои тетради опустели, придется снова их заполнять. В истинном облике, чешуйчатом, драконы также используют огненную магию, но уже без заклинаний. Они выдыхают пламя и в какой-то степени могут им управлять. Например, дракон в истинном облике может выдохнуть тонкую струю, которая даже не подожжет, или же мощный поток, который сметет все на своем пути. Дальше магистр Энджия перечислила характеристики пламени более подробно. Я записала. Ну а после пары подхватила вещи и поспешила к ректору. Если кто-то мне и поверит, так это ректор Академии. Уж ему должны быть известны все артефакты, которые находятся в хранилище. И рассказ о перемещении во времени может прозвучать вполне правдоподобно. Ректор оказался востребован. В приемной разрешение к нему пройти дожидались четверо. Мне пришлось встать в очередь. Секретарша, молодая миловидная шатенка, строго следила за тем, чтобы мы соблюдали тишину. Впрочем, я никого из ребят не знала, так что соблазна поболтать с ними не было. Снова погрузилась в собственные мысли, размышляя над рассказанной на паре информацией. Если драконы обладают только огненной магией, значит, скрываться они могут исключительно на огненном факультете. Или артефакторику и зельеварение тоже отметать не стоит. У нас есть ребята, у которых магия более выражена, чем у меня. Некоторые имеют склонность к каким-то стихиям, к тому же огню, например. «Студентка Майолана Этари, ваша очередь», — объявила секретарша. «Да, благодарю». Я подхватилась со своего места и поспешила в кабинет к ректору. С порога поприветствовала. «Здравствуйте, ректор Тайренис». Меня встретил немолодой мужчина с копной каштановых волос и внимательными серо-голубыми глазами. Несмотря на возраст, в его облике чувствовалась сила и уверенность. Весьма накачанные руки раскладывали по ящичкам документы. Судя по всему, большое количество бумажной работы не мешает ректору поддерживать себя в форме. А перед поступлением в академию я читала, что он сильный водный маг, в свое время очень помог Кастали на службе королю. Пока ждала в очереди, успела подготовить речь. Я раскрыла рот и внезапно подавилась собственными словами об артефакте, перемещающем во времени. «Ректор Тайренис, я... у меня... ар...» Я закашлялась так сильно, что из глаз брызнули слезы. «Что за ерунда? Почему я не могу заговорить об артефакте?» «Студентка, с вами все в порядке?» «Да, я просто хотела сказать, что на Академию...» И снова проглотила слова, на этот раз о нападении. «В Академии...» И о драконе-лазутчике тоже не смогла из себя выдавить. «Кажется, вы перенапряглись сегодня на парах?» — предположил ректор сочувственно. «Кажется, да», — пробормотала растерянно. «Что ж такое? Почему вообще ничего рассказать не могу? Ладно, есть некоторые артефакты ментальной направленности, которые могут ограничивать возможности человека. Например, с помощью ментальных артефактов даются клятвы, и артефакты следят за тем, чтобы человек не мог нарушить данную клятву. Есть артефакты, которые запрещают выдавать чужие тайны после данного обещания их сохранить. Но этот артефакт переместил меня во времени назад. Откуда в нем ментальная магия? И для чего?» Так и не выдавив из себя ничего полезного, покинула кабинет ректора в растрепанных чувствах. «Что же это получается? Если я никому не могу рассказать о произошедшем, то я останусь единственной, кто знает о надвигающемся кошмаре. Но как тогда предотвратить катастрофу? Стены Академии рухнули, столько людей погибло. Я не хочу, чтобы это повторилось. Но что я могу? Первокурсница-недоучка с факультета артефакторики. Что я могу предпринять в одиночку? Стоп. Рано отчаиваться. У меня есть доказательства. В мире теперь два артефакта, перемещающихся во времени. Один переместился вместе со мной и остался в комнате. Второй — в хранилище Академии. Если я принесу к ректору артефакт и потычу в него пальцем, не в силах произнести ни слова, может, Тайренис сам обо всем догадается? А если и не догадается, то хотя бы заинтересуется странной студенткой, глотающей слова. Воспрянув духом, поспешила к общежитию. По лестнице буквально взлетела. С нетерпением открыла дверь и поспешила к столу, в один из ящичков которого припрятала артефакт, пока утром собиралась на пары. Сердце кольнуло нехорошим предчувствием. А что, если и здесь возникнут какие-нибудь сложности? Но я отодвинула ящичек и обнаружила артефакт на том самом месте, где его оставила. Облегченно перевела дыхание. Взяла артефакт в руку. И с ужасом увидела, что последние разводы моей крови на нем исчезают, будто их кто-то стирает. Или, скорее, артефакт полностью впитывает. Дико перепугавшись, лихорадочно думала, что же теперь делать? Порезать палец и снова крови добавить? Ой, нет-нет, мне не нужно еще раз куда-то перемещаться. С исчезновением последней капли крови артефакт внезапно треснул. Я завопила. Сначала вдоль кристалла прошла крупная трещина, а когда я прикусила язык и замерла, не зная, как положить его обратно и не навредить еще больше, артефакт попросту рассыпался. На ладони осталась лишь малинового цвета крошка. «Как? Почему?» — просипела, ошалела. «Почему я не могу рассказать о произошедшем? Почему даже последнее доказательство рассыпалось в порошок?» Дрожащими руками пересыпала крошку в одну ладонь. Освободившейся рукой зашарила по ящичкам. Да, нашла. Сыпала порошок в колбу и закупорила крышкой. Перевела дыхание, ощущая, как по вискам стекают капельки пота. По крайней мере, порошок я сохранила. По нему в лаборатории можно будет определить материалы, из которых сделан артефакт. И не знаю, что еще. Может, удастся найти следы остаточной магии? «Что же теперь делать?» Я схватилась за голову, начиная паниковать. «По коридорам Академии бродит дракон. Через 5 месяцев он устроит здесь кровавое месиво и попытается добраться до охранного артефакта. Если это удастся дракону, он не только уничтожит саму Академию Стражей и всех, кто здесь находится, он положит начало концу нашего королевства. Я единственная, кто об этом знает». И рассказать никому не могу. Похоже, мне придется самой что-то предпринять. Придумать план, вычислить дракона и каким-то образом предотвратить катастрофу.